Глава третья. Вадим. «Но я же только...» «Вон пошла», – процедил я, глядя на растерянную девчонку. Глаза нараспашку, личико слащавое, в башке опилки. «Как ее зовут?» «Да к черту, какая разница?» Она вздернула остренький подбородок. «У меня два высших образования», – ответила она. «Мне в ладоши похлопать? Ты меня не устраиваешь. Твоих образований, видимо, недостаточно, чтобы понять это с первого раза». Сделал глоток принесенного ею кофе и поморщился. «Мозгов нет, хоть бы кофе приличный научилась варить. Забирай это дерьмо и проваливай». У нее затрясся подбородок. Огромные голубые глаза влажно заблестели. Это вызвало прилив раздражения. «Да куда тебя принесло, деточка? Хрустальная фея, мать ее. Сидела бы дома и наглаживала котиков. Два высших у нее, будь она неладна». В дверях несостоявшаяся секретарша буквально влетела в руки Витьке. Тот придержал ее за плечи, но девчонка дернулась от него, как от огня. Проводив ее взглядом, друг закрыл дверь. «Как я понимаю, это тоже мимо?» «Правильно понимаешь». Друг подошел к столу, взял кофе и отхлебнул. «Кофе отличный, что на этот раз не так?» Я бросил на него мрачный взгляд. Знал бы я, что не так. Пару раз кликнул мышкой по файлу. Без Любы все шло кувырком. Вчера я пропустил важную встречу из-за того, что на то же время оказалась назначена другая. Сегодня же в моем расписании были сплошные белые пятна. Я понятия не имел, где в этом чертовом офисе хранятся запасы кофе, которые она заказывала прямиком из Италии. И что делать с начавшейся ломкой, я тоже не знал. А ломала меня конкретно. Каждый день, приходя в офис, я неосознанно ловил запах ее духов. Мне не хватало ее присутствия, ее голоса. Мне просто ее не хватало. «Какая это?» – спросил друг, сев с кофе на подлокотник дивана. «Третья за неделю?» «Четвертая». «Четвертая», – повторил друг, повертел чашку и поставил на столик. «Слушай, дай мне ее контакты. Первый раз встречаю хорошенькую девушку, которая с первого раза может сварить вкусный кофе». Я мрачно посмотрел на Витьку. «Я на полном серьезе. А ты бы обдумал, дружище. Может, у тебя с твоей помощницей все серьезнее, чем ты говоришь? Люба больше не моя помощница, если ты забыл». «Не забыл, но суть остается та же». Я посмотрел в монитор. Документ так и висел открытым. Хотя я минуту назад свернул его. Без нее даже техника сбоит. Как будто вместе с ней из механизма вылетела жизненно важная деталь. Я выключил компьютер. Отодвинул кресло и взял пиджак. «Меня не будет несколько дней», — сказал я другу. «Могу быть недоступен». «Куда собрался?» «Важная поездка». Я накинул пиджак. «Да, номер девчонки можешь узнать в отделе кадров. Ее Алина зовут. Вроде. Или Алия. Хрен знает. Сам разберешься, раз тебе так понравился ее кофе». Люба. За несколько лет в Москве я отвыкла от простора и свежего воздуха. В первые дни после приезда голова кружилась постоянно, особенно утром. Беременность тому причина или что-то еще, я не знала, но маме упорно говорила, что это из-за кислорода. Садясь в поезд, я жалела только об одном, что позволило всему так затянуться. Но если бы я уехала раньше, не было бы моего малыша. Почему-то мне казалось, что родится мальчик. У такого, как Вадим, первенцем мог быть только парень. «Люб, вставай!» Позвала мама, заглянув ко мне. «Тамарка свежее молоко принесла, как ты любишь, и сметану литровую банку. Завтракать давай». «Мам», – тихо засмеялась я глухим спросонья голосом. «Ты издеваешься. Я от тебя сбегу скоро». «Куда ты сбежишь? Еще не набегалась?» Я вздохнула. «Да уж, набегалась. Личная помощница днем, личная подстилка ночью – прямо классика жанра. Это только в слезливых мелодрамах владельцы всего и вся женятся на бедных девочках и носят тех на руках. В жизни все куда прозаичнее». Мама жила в пригороде, в частном доме. Хоть родители развелись, когда я была еще маленькой, отец ушел достойно. Оставил нам дом и все нажитое с мамой, как мог, помогал финансово. Хотя заменить его это все равно не смогло. И в детстве я часто спрашивала у мамы, когда папа вернется. И вот теперь сама. «Доброе утро», — сказала я своей крошке, пальцами пощекотав живот. Умывшись, я застала маму в дверях. «Ты куда?» «За хлебом пойду. Машина свежий привезла, я видела. «Давай я сама схожу», – предложила я, «а то я с твоей сметаной скоро в двери перестану проходить». Мама заколебалась. «Давай, давай», – отняла я у нее сумку. «У тебя коленка больная, забыла? Я вот помню». «Ты бы отдыхала, приехала худющая, бледнющая вся. Что твой начальник только с тобой делал? Заездил, как сивку-бурку». «Нормальная я приехала, ты опять начинаешь?» Мамин взгляд был красноречивее любых слов. «Ну да, старая футболка на мне болталась, да и синяки под глазами, которых я раньше упорно не замечала, проявились во всей красе. За неделю я ни разу не притронулась к косметике, а привезенные с собой блузки так и остались лежать в чемодане. Вчера пришли остатки вещей, отправленные транспортной компанией, но к коробкам я еще не притрагивалась. Зря я вообще их забрала. Заездил меня мой начальник, как сивку-бурку. Да уж, заездил. Когда живот появится, придется маме все рассказать. Вот только стоит ли?» Думая, как быть дальше, я почти дошла до магазинчика, как рядом со мной остановилась машина. Я повернула голову и чуть сознание не потеряла. Это был до боли знакомый Порше. Дверца хлопнула, и из него вышел Вадим. «Что вам нужно?» – спросила я ожесточенно. «Чтобы ты вернулась?» «Я не вернусь! Уезжайте, Вадим Викторович!» «Мы снова на «вы»? Все, что было между нами на «ты», закончилось. Что на «вы», собственно, тоже. Я без тебя не справляюсь». Откровение было прямо-таки за гранью. За 3 года, что я у него проработала, он лишний раз спасибо сказать не удосуживался. Воспринимал все как должное. «Неужели новая помощница плохой кофе варит?» Холодно поинтересовалась я. «Новая помощница проработала у меня ровно день. А потом сбежала от вас. А потом я ее вышвырнул. Мне нужна ты, Люба. Зато вы мне не нужны. У меня без вас все хорошо. Видите?» Показала ему дурацкую мамину холщовую сумку. «В магазин иду за хлебом, потом завтракать буду. Вчера сделала на заказ несколько картинок в фотошопе. Хотя вы вряд ли помните, что я отлично знаю эту программу. Зачем оно вам?» «Ты не рассказывала?» «Рассказывала и не раз. Но все это уже не важно. Уезжайте, Вадим Викторович». Он задумчиво смотрел на меня, прямо как в день, когда я принесла ему заявление. А я вместо того, чтобы уйти первой, стояла и чего-то ждала. На нас покосилась пожилая женщина. Мимо пробежала большая лохматая собака, а мы все стояли. «Хорошо», — наконец сказал Вадим и открыл Порше. Сел за руль, и из-под колес полетела щебенка. Было утро, светло, а мне показалось, что я снова вижу, как мигнули на прощание огни. Вдохнула поглубже и пошла к магазину. Правда, завтракать уже не хотелось, и что мама просила купить помимо хлеба, я забыла начисто. Рисовать я любила с детства. Тогда это были самые обычные рисунки на бумаге. А потом я открыла для себя фотошоп. Еще в институте одногруппница говорила, что у меня талант, но я серьезно к этому не отнеслась. А теперь сидела и рассматривала сделанные на заказ другими художниками арты, обложки к книгам и аватары для сообществ. И думала, почему бы и нет? Я не хуже могу, а то и лучше. «Чем занимаешься?» – спросила мама, присев рядом со мной. «Да вот», – показала ей незаконченную картинку. Решила сделать несколько артов на заказ. Мама не оценила. Точнее, ничего толком не поняла, но промолчала. Я решила не вдаваться в подробности. Щелкнула по изображению и закрыла его, оставив до завтра. «Ты что-то хотела? Помочь тебе с чем-нибудь?» «Нет, пришла новостями с тобой поделиться». «Сплетнями?» – улыбнулась я. «Ты меня прям за бабку считаешь?» – наигранно возмутилась мама. «Вот делать мне больше нечего, сплетни собирать. Вообще-то у меня хорошие новости. Я, наконец, квартиранта нашла. Помнишь же, что я хотела дальнюю комнату сдать?» «Конечно, помню». Я выключила ноутбук и отложила его. Новость о жильце была не самой радостной, но финансовый вопрос стоял остро. В Москве квартиру я снимала, так что деньги откладывать особенно не получалось. Что-то отправляла маме, на остальное жила. А теперь предстояли расходы на малыша, и иллюзиями я себя не тешила. «И что за квартирант?» «Да мужчина молодой. К девушке приехал, а она ему отворот дала. И он решил взять ее осадой?» Я засмеялась. Так и представила себе парня, выжидающего с розой под какой-нибудь калиткой. Стало неожиданно грустно. Почему я не полюбила кого-нибудь простого? Сашка из юридического поначалу проявлял ко мне интерес. Пару раз звал вместе пообедать, но я ясно дала ему понять, что ничего не хочу. Ни на кого смотреть не могла, кроме Вадима. И вот чем все кончилось. «Значит, твой квартирант ненадолго?» «Не знаю, Люб, как пойдет. В любом случае деньги не помешают. Да и говорю, приятный мужчина, не то что твой босс, изверг». «Ты моего босса в глаза не видела? С чего такие выводы?» «Да хотя бы с того, что он тебе за 3 года отпуск ни разу не дал. Это нормально? То у него поездки, то у него контракты, а ты должна быть при нем, как будто у тебя своей жизни нет. А если бы ты замужем была, если бы у тебя дети были, что тогда?» – возмущенно спросила мама. «Тогда? Тогда бы ничего не было. Ни поездок, ни контрактов. Подозреваю, что Вадим бы меня и на работу не взял. Зачем ему помехи?» Сердце соднило. Оказывается, та дыра, которая осталась у меня в груди, тоже может болеть. Вырвать бы Вадима из памяти, но как, если перед мысленным взглядом он каждый раз, когда я прикрываю глаза? Мой босс, мам, построил свой бизнес. Что тут еще сказать? Для него главное его интересы. Вот именно. Только людей он не ценит. Что я могла сказать? У него теперь своя жизнь, у меня своя. У него 2 встречи в конце месяца, а в начале следующего 3-дневная поездка в Испанию. Опять. Только уже без меня. У меня запись в женскую консультацию и еще в салон красоты. Давно хотела подстричь каре, но Вадиму нравились мои волосы, и я не обрезала их. «И когда твой квартирант заселится?» – спросила я. «Обещал через час». Мама посмотрела на время. «Так, я обещала к Люсе зайти, укол ей поставить. Скоро вернусь». Мама была встала, но вернулась и, снова присев на соседний стул, взяла меня за руку. «Хорошо, что ты приехала. Я думала, может, ты встретила кого, может, не одна приедешь». «Ну, кого я могла встретить?» – неловко ответила я. «Я же на работе все время». «Вот именно, на работе. А время быстро идет. Я и не заметила, как жизнь прошла». «Ладно». Она вздохнула и приобняла меня, как маленькую. Словно мне опять было 10, и я еще ничего не знала о жизни. «Я быстро, туда и обратно».